Глава 8. Прощание. Люди считают, что все умеют, но не умеют считать. Ева решила поверить змею. Дурочка еще та. Полина. Что-то пошло не так. Ник распахнул дверь квартиры, выразительно зевнул и шагнул в сторону, приглашая Зою войти. Молча оглядел подругу с ног до головы, хмыкнул и прошел на кухню. Через секунду оттуда донеслось жужжание кофемашины. Зоя бросила мимолетный взгляд в зеркало в прихожей и невольно ойкнула. Кудри представляли не просто воронье гнездо. В них могли бы строить цивилизацию великие орлы, прилетев из Мордора. Зоя стащила с запястья резинку и попыталась собрать волосы в пучок. Теперь черное гнездо казалось более компактным жилищем, но на прическу все еще не походило. Зоя чертыхнулась и прошла на кухню. К этому моменту кофемашина успела сотворить вторую порцию американо. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», — поздоровался, наконец, Ник, протягивая Зое чашку. «На то оно тарам-парам, на то оно и утро», — согласилась Зоя. «Известно всем». «Что?» На миг у Зои перехватило дыхание. «Кому известно?» «Известно всем тарам-парам, на то оно и утро», — терпеливо исправил Ник. Он пригласил Зою сесть за стол, но ей не хотелось сидеть. Тело пружинило, в голове было непривычно ясно. Зоя уже и не помнила, когда ощущала себя такой сильной, молодой, здоровой, а еще желанной и интересной. Зоя казалась, будто на следующий день карета вновь превратится в тыкву, а она — в серую тень. Она так долго отдавалась боли и гневу, что уже и забыла, каково это — чувствовать силу и энергию. Сегодняшняя внезапная встреча с незнакомкой опьянила Зою больше, чем все коктейли, которые она выпила за последние пару суток. И одновременно отрезвили. Случайная прогулка и ночные разговоры стали кристально чистым горным озером, куда Зоя окунулась с головой, прыгнула с разбега, не думая о последствиях, и изумилась, когда прохладная вода проникла под кожу, в самую глубину сознания, туда, куда даже сама Зоя боялась заглянуть. Несколько минут Ник и Зоя сидели молча. «Полагаю, ночь прошла хорошо?» «Это не то, что ты думаешь», — смутилась Зоя. «Я не понимаю, как себя чувствовать. Это первый раз после того, как... Первый раз за последние 3 года. Я улыбалась, разговаривала, смеялась. Я так много смеялась. Мне было так хорошо, спокойно, светло». «Вот как?» «Я ужасный человек». Зоя отхлебнула кофе, чтобы Ник не увидел, как дрожат ее губы. «Ты просто хочешь быть счастливой. Почему это делает тебя ужасной?» «Без нее. Я хочу быть счастливой без нее. «Ну а как иначе? Думаешь, Влада бы предпочла, чтобы ты без нее была несчастной?» По коже Зои пробежали мурашки. Она глянула в окно. Жемчужная полоска рассвета таяла, уступая место белому пасмурному небу. Новый день приходил вне зависимости от того, желали люди его прихода или нет. Он просто делал то, что должен. 3 года назад повстанцы совершили очередную и, как выяснилось, последнюю для 5-го восстания — вылазку. Подразумевалось, что это будет разведка. Влада накануне ночевала у Зои и совершенно не переживала. Шутила, танцевала на кухне, подпевая Эдит Пиаф. Глядя на безмятежную подругу, Зоя тоже не волновалась за исход операции. Всегда все заканчивалось хорошо. Почему в этот раз что-то должно было поменяться? Зоя хорошо помнила, чем занималась, когда Влада ушла. Помнила, хотя 1000 раз пыталась забыть, чтобы уменьшить температуру вины хотя бы на 2 градуса. Проводив Владу, Зоя наполнила ванную, заказала суши, включила Netflix и смотрела сериалы, пока вода не остыла. Смыла с кожи остатки пены, выбросила упаковки от суши. Она планировала дождаться Владу, отвыкла от пустой квартиры и понимала, что все равно будет вертеться без сна. Спрятала кудри в микрофибровую шапочку, чтобы ткань впитала лишнюю влагу, и прилегла на диван. И все таки уснула. Проснулась от лая собак за окном, когда свет от холодного ноябрьского неба уверенно серебрил потолок. В дальнейшем Зоя 1000 раз пыталась понять, может, ее разбудило недоброе предчувствие? Ощущение, что с ее подругой случилась беда? Как ни пыталась Зоя себя обмануть, правда была суровой. Злясь на разыгравшихся собак, о Владе она думала в последнюю очередь. Даже не сразу потянулась за телефоном, чтобы проверить время. Если бы поняла, почувствовала, если бы не уснула. Миллион «если» душили Зою, не давая спокойно спать по ночам последние 3 года. Правда была в том, что Зоя не почувствовала никакой беды. Никаких тревожных колокольчиков, никакого беспокойства. Обычное ленивое утро. Зоя спряталась под одеяло, пытаясь оградить себя от собачьих разговоров, а заодно от холодного света, который лился из окон и морозил ступни. Потянулась и зевнула. Она лежала на грани полудрема еще целую вечность, прежде чем зажгла экран телефона. 10 утра. И только в этот момент Зоя ощутила, как внутри шевельнулось что-то похожее на беспокойство. Она набрала номер Влады, рассчитывала услышать сбивчивое извинение, мол, прости, пришлось задержаться, мы с ребятами в кафе завтракаем, скоро буду. Влада сбросила вызов. Зоя резко скинула одеяло, холодный воздух охотно занял его место. Зоя вмиг покрылась мурашками, накинула махровый халат, прошла на кухню и включила чайник. Пока вода кипела, щедро делясь горячим паром, Зоя позвонила Нику. Тот ответил сразу, его голос звучал напряженно. «Привет». И столько в этом приветствии было неопределенности, боли, гнева и страха, что Зоя задохнулась от враз подступившей паники. «Что? Что случилось?» — спросила она, совершенно не желая слышать ответ. Ник молчал. Потом послышался сдавленный шум, будто Ник закрыл динамик ладонью и голоса вдалеке. Мужской и женский. Ник спрашивал, мужской голос утверждал, а женский спорил. «Ник!» — крикнула Зоя. «Ну же!» «Да, кое-что случилось. Мы в 3-м штабе. Квартира Эрта на чистых. Приезжай». Ник говорил отрывисто, тихо и решительно. «Да, хорошо». Паника отступила место растерянности. Ее никогда не приглашали на собрание Легиона. «Поторопись». И Ник отключился. Зоя распахнула окно в гостиной и вылетела в холодное белое небо, натянутое над городом, словно потрёпанный парус. Скрылась в плотных облаках, хотя не думала, что кто-то из москвичей, спешащих на работу в 10 утра, решит вдруг остановиться и поднять голову. Осеннее небо редко вызывает такое желание у людей. Да и у ведьм тоже. Лететь сквозь влажный туман холодно и противно. Когда Зоя приземлилась на подоконник гостиной Эрта, она не чувствовала лица и рук. Ник распахнул перед ней створки, впустил в теплый зал, почему-то внимательно осмотрел улицу и плотно закрыл окно. Растирая онемевшие пальцы, Зоя в нерешительности огляделась. Квартира Эрта была огромной, но сейчас казалась тесной из-за набившегося народа. Взгляд скользил по лицам колдунов и ведьм. Зоя догадывалась, что знакома с большинством присутствующих, но никого не узнавала. Она искала Владу, и все остальные сейчас были ей безразличны. «Где она?» Зоя требовательно ухватила Ника за рукав. Друг приобнял ее за плечи и увел в соседнюю комнату. Шторы были задернуты, от люстры исходил желтый свет. Эрта встал с кресла, приветствуя Зою, она внимательно кивнула и бросилась к Владе, целой и невредимой. От облегчения у нее закружилась голова. «Я думала, с тобой что-то случилось», — шептала она и гладила Владу по спине. «Я столько уже успела надумать, и что тебя схватили, что ты ранена, что ты... Это все Ник виноват, нагнал серьезности». Она шутливо ткнула друга кулаком в грудь, продолжая другой рукой обнимать Владу. Никто не засмеялся, даже не улыбнулся. Все молчали. Вот тут-то Зоя наконец поняла, что имели в виду классики, когда описывали ощущение подступающей беды. Предчувствие несчастья захватило Зою так сильно, что ее затошнило. Она схватила Владу за руки, вгляделась в ее кобальтовые глаза и только сейчас заметила, какими уставшими и блеклыми они выглядят. Они больше не лучились светом, а оказались потухшими, будто их посыпали пеплом. Зоя поняла, что сейчас заплачет от испуга и растерянности. Влада, наверное, это заметила, потому что прикоснулась к ее лицу и улыбнулась. Вымученно, одними губами. Она шумно выдохнула, будто не зная, с чего начать рассказ. Снова погладила по лицу. Снова пыталась прикосновениями передать то, что так не хотелось произносить вслух. Зоя одновременно и понимала, и не понимала ее. «Они нас поймали. Министерские шавки. Голос Влады звучал устало и сипло. «Была битва». Зоя не верила своим ушам. «Битва? Как битва? Влада сражалась с медиаторами? Пока Зоя принимала ванну, смотрела сериал, а потом сладко спала? Нет, конечно, Зоя знала, чем занимается Влада, но всегда думала, что главная цель легиона — подточить министерство тайными вылазками, партизанскими набегами, но уж никак не сражаться с медиаторами. Зоя отчего-то никогда не думала, что Влада сражается с медиаторами. Она утонула в этом осознании, как в трясине. «О, Боже!» — только и выговорила она. «Так ты все же ранена?» Она осмотрела Владу, будто пытаясь увидеть внутреннее кровотечение, которое прямо сейчас убивало ее. «Нет, все в порядке». И Зоя поняла, что Влада врет. «У нас не так много времени», — раздался голос Эрта. Он подошел так тихо, что Зоя не заметила. Влада упрямо сжала губы и кивнула. «Да, мы сражались, и все слишком затянулось», — наконец выговорила она. «Мне не хватило резерва. Я сотворила мощное плетение и не смогла его закончить. Напитала больше половины, и магия иссякла. Плетение рухнуло. Ник меня подстраховал, мы смогли уйти, но...» Влада всплеснула руками, будто ей опять не хватало слов, чтобы описать произошедшее, и замолчала. Ник подхватил. Как только плетение рассыпалось, одна медиаторка поймала энергетический след Влады. Она натравила псов. Паника туго спеленала грудь и спину, лишая Зою возможности сделать вдох. Она отступила на шаг, хватаясь за изогнутый подлокотник Софы. Взмокшая ладонь заскользила по гладкому дереву. «Псы созданы на твоей магии? Они идут по твоему следу?» Слова были пустой оболочкой. Зоя никак не могла совместить форму и содержание, отгоняла смысл своего же вопроса, как надоевшую муху, не позволяла приблизиться к голове. Влада кивнула. Зоя медленно переводила взгляд с Ника на Владу и обратно. Посмотрела на Эрта, надеясь увидеть на его мудром лице спокойствие и уверенность. Отнюдь. Выражение его лица было скорбящим и обреченным, но никак не мудрым и уверенным. Зоя поняла, что сейчас расплачется, а потому решила разозлиться. На слезы у нее еще будет время. «Так, ну что ж, что мы будем делать? Сражаться с псами?» Ник удрученно покачал головой, а Влада облизала пересохшие губы. «С псами не сражаются. Они — часть моей магии. Их нельзя убить. Они уйдут только, когда выполнят свою задачу». «То есть убьют тебя?» Зоя не узнавала свой голос с прорезавшимися истеричными нотками. «Вряд ли». Эрта мягко вступил в беседу. «Полагаю, Владислава нужна министерству живой». «Это хорошо», — неуверенно ответила Зоя. Влада покачала головой. «Нет, живой я им точно не дамся. Тогда пострадает все дело». «Но тогда... тогда что же?» «На такие случаи есть протокол. Я сама его разработала», — жестко сказала Влада. И снова Зое совершенно не хотелось слышать продолжение. Хотелось отмотать время назад, когда они обе шутили и смеялись, жили безмятежно и спокойно. Хотя, как Зоя только что выяснила, безмятежно и спокойно все было только для нее. «Что за протокол?» — спросила Зоя непослушным языком. «Или умри, или исчезни. Псы не найдут колдуна по энергетическому следу только в двух случаях. Если след прервется, и если след исчезнет». «Что ты задумала?» — спросила Зоя, и сердце перестало биться в ожидании ответа. «Пока ничего. Я считаю, что должна с тобой посоветоваться». Влада обернулась на Эрта. «Можете выйти? Ник, и ты тоже. Прости». Эрта напоследок бросил выразительный взгляд на часы и закрыл за собой дверь. «Я не могу навредить легиону. Если меня поймают, то будут допрашивать», — глухо сказала Влада. «Понимаю», — отозвалась Зоя. Ни черта она не понимала. Какое ей дело до легиона, когда на кону жизнь или смерть? «Я могу просто умереть. Никаких трагичных веревок или выстрелов в висок. Все будет чисто и безболезненно. Эрта позаботится». «Не говори так», — прошептала Зоя. «Есть другой вариант. Обряд утраченных и найденных душ». «Отличный выбор», — пошутила Зоя и всё-таки заплакала. Она стыдилась этих слёз. Это Владе сейчас полагалось плакать, ведь именно она оказалась между молотом и наковальней. Либо псы её сожрут на месте, либо доставят в тюрьму надзора. Либо Влада убьёт себя, либо убьёт память о себе. «Я не перестану быть собой после обряда», — Влада убеждала скорее себя, чем Зою. «Я останусь». Зоя отвернула заплаканное лицо. «Обряд вырежет тебя из этой реальности и поместит в новую, как ножницами. Я найду способ вернуться, когда псы перестанут меня выслеживать». Зоя знала, что это обещание невыполнимо, но всё равно улыбнулась сквозь слёзы. Утраченные и найденные души никогда не возвращаются к прежней жизни. Они перестают помнить тех, кого любили. Они забывают, кем были. Сбрасывают с себя прошлую жизнь, как змеиную кожу, и обрастают новой, которая прилипает навсегда, и никакая магия мира не способна повернуть это вспять. Человек, прошедший обряд, не просто теряет воспоминания, он обретает новые. Как диск, который сперва отформатировали, а затем загрузили на него новую информацию. Но самое главное, обряд запечатывает магию и стирает энергетический след. «Ты станешь обычным человеком. Больше не будешь колдовать. Магия заснёт навсегда». Крылья носа Влады напряглись. В глазах блеснуло такое знакомое и родное упрямство. «Я никогда не буду обычным человеком». «Это правда», — невесело засмеялась Зоя. «Это всё неважно. Главное, что ты будешь жива. Главное, что ты будешь на свободе, и я буду знать, что ты существуешь». «Я вернусь», — снова пообещала Влада. «Как же я смогу жить без тебя, без Ника, без Легиона? Моя жизнь здесь, и я её верну». «Вернёшь», — эхом отозвалась Зоя. «В конце концов, почему бы и нет? Да, прежде никому не удавалось побороть магию обряда. Но так и Владу никак нельзя было назвать заурядной ведьмой. Она была исключительной. И если кому суждено вернуть свою настоящую жизнь, то Владе». «Хорошо», — Зоя вытерла слёзы. «Тогда идём». Обряд утраченных и найденных душ считался одним из самых мощных. Для него требовался большой ресурс магии. Кроме Эрта, Зои и Ника, в обряде вызвались участвовать ещё 7 ведьм и колдунов. Как поняла Зоя, все они были членами Легиона и хорошими знакомыми Влады. Эрта суетился, раздавая приказания. Кто-то принялся перемалывать бадьян и морскую соль, а потом очертил вокруг Влады серый круг. Ник угрюмо принёс стопку фолиантов с текстом обряда. Наизусть его помнил разве что Эрта. Сварили зелье для объединения резервов. Зоя залпом проглотила свою порцию склизкого варева, которое на вкус было как солёная слива. Не обращая внимания на десятки любопытных и скорбящих глаз, Зоя вновь обняла Владу. «Я найду дорогу обратно». Голос Влады уже звучал не так уверенно, как 10 минут назад. Она крепко сжала ладонь Зои. «Скажи мне, что я поступаю правильно». «Мы поступаем правильно». Зоя досчитала до 3 и вышла из круга, в котором была заключена Влада. Она чувствовала себя медведем, который попал в капкан и теперь вынужден отгрызть себе лапу, чтобы выжить. Зоя смотрела, как прощается с Владой Ник. Он обнял лучшую подругу и что-то шептал ей на ухо. Зоя опустила глаза. Боль разгоралась внутри так яростно, словно кто-то поднёс спичку к бензиновому баку. Ещё немного, и она просто взорвётся. «Давайте начинать», — попросила Зоя. «Иначе я схвачу Владу в охапку и вылечу из окна, и мы улетим далеко-далеко». Эрта кашлянул, соглашаясь. Ник, не оглядываясь, вышел из круга и встал в другой, образованный колдунами и ведьмами для обряда. Фолианты взлетели в воздух, повинуясь приказу Эрта, и зависли перед ними. Голоса 10 колдунов сливались в один, и он звучал одновременно и в голове Зои, и снаружи, сводя с ума. Плетение было огромным, Зоя таких ещё не видела. Оно жадно поглощало магию, и нити наливались силой, уплотнялись, становились мощными и крепкими, как скелет доисторического животного в музее. Плетение облепило Владу, словно тяжёлая длинная мантия. Влада нервничала. Она глядела только на Зою, и та не сводила взгляда с подруги. Возможно, это были последние мгновения, когда они смотрели друг на друга, и Влада узнавала Зою. Наверное, эта же мысль посетила и Владу. Она запаниковала. Зоя впервые увидела, как Влада паникует. Ее лицо скривилось в гримасе, словно Влада пыталась заплакать, но толком не понимала, как это делать. Она обхватила себя руками, упала на пол и сжалась в комок, чтобы отдалиться от плетения. «Не надо!» — вдруг выкрикнула Влада. «Я передумала!» Она будто бы только сейчас ощутила весь ужас происходящего. Узлы плетения настигли Владу, как рыболовная сеть, спеленали и лишили способности двигаться. Но говорить Влада все еще могла. «Не надо, Зоя!» — в отчаянном ужасе шептала она. «Зоя, пожалуйста, остановись! Я отказываюсь, слышишь? Я отзываю свое согласие на обряд! Ты не можешь! Мы так не договаривались! Зоя, прошу тебя!» Зоя зажмурилась и обхватила голову руками, но произносить заклинание не прекратила. Плетение достигло максимума. «Я лучше умру! Я не хочу так жить! Я лучше умру!» Последнее слово заклинания слетело с языка Зои, и она зарыдала. «Прости! Прости меня!» Но Влада уже не слышала. Она спала, мирно свернувшись в клубок в центре круга из соли и бадьяна. «Прости! Прости меня!» Продолжала бормотать Зоя, когда Ник ее обнял. Его плечи дрожали, наверное, он тоже плакал. «Прости меня, прости!» — повторяла она, как в лихорадке.